медленно, под полные обороты мотора, дающего задний ход, причаливает к деревянной пристани на сваях, и приехавшие выбираются на берег. Мальчики сидят наверху, на повороте дороги, по высеченным ступеням которой поднимаются приехавшие. Они сидят молча, никому не предлагают свой грот, поджидая только, чтобы кто-нибудь заинтересовался им. Экскурсанты проходят мимо мальчиков. Кое-кто заинтересовывается гротом, который Мика держит на коленях. Но никто не спрашивает, продается ли он. Солнце начинает печь, и надо уходить в тень, чтобы не обгореть совсем. Мальчики идут по дороге над морем, доходят до площади города и садятся в тени на карниз магазина. Из магазина пряно пахнет чем-то сладким, может быть, подтаявшими конфетами. Вдруг откуда-то появляется Анастасьев. Ну что, не клюет? Он смотрит на грот в руке Мики и присаживается рядом на карниз. Минуту все трое сидят молча. Так, ну вот что. Дуйте-ка вниз до дома отдыха «Чайка». Спросите художницу Татьяну Сергеевну. Она за кусок моря отдаст все на свете. Мальчики переглядываются. Как обычно, нельзя понять, говорит ли Анастасия серьезно или потешается над ними. Но лицо его задумчиво, и глаза смотрят куда-то мимо. 2 недели назад возле причала рыбаков появилась художница. Она пришла легкая, как горная козочка, в косынке и купальных красных туфельках с холстом и красками в большом плоском ящике. Она писала море, потом кипарисы, потом уговорила как-то даже его, Анастасьева, посидеть часок спокойно. И он сидел и смотрел, как хмурятся ее тонкие золотистые брови, как маленькая загорелая рука быстро смешивает краски на палитре, и как нежные капельки пота начинают блестеть на крыльях ее носа. Художница любит Черное море не меньше, чем они, рыбаки. И кому же, как не ей, увести его частицу в гроте, который смастерил Корнилов? Анастасьев остается сидеть на карнизе, а мальчики спускаются по ступенькам крутой лестницы к раскрытой калитке дома отдыха. Спрашивают художницу Татьяну Сергеевну. Им готовно показывают на нижнюю террасу, на которой тоже стоят креслица, и под которой близко уже совсем расплавленное под полуденным солнцем и почти мутно-белое лежит море. Женщина, стройная и тоненькая, сидит в кресле, закинув руки за голову, и смотрит на море. Тетя, вы будете художницей? Да, я художница. Тогда не хотите поглядеть это? А что это? Мика молча присоединяет концы проволочек к батарейке. Зажигается зеленоватая жемчужина. Морской конек со своей собачьей мордой стоит возле нее как бы на задних лапах. Большой краб, как некое божество, дремлет за пучками морской травы. Какая прелесть! Кто же это делает? Ваш отец? У нас нет отца. Это делает Корнилов. Кто такой Корнилов? Вы никогда не слыхали про Корнилова? Нет, никогда не слыхала. Это один такой человек. Он живет на даче Артемьева. Это он делает для нас. А можно это купить? Мальчики ничего не отвечают ей. И она роется в сумочке и достает деньги. Спасибо, тетя. Нельзя ли заказать еще один такой грот? Я бы отвезла его моей сестренке. Где он живет, ваш Корнилов? Он живет высоко, на горе. Миша отвечает уклончиво. Кто знает, не будет ли Корнилов недоволен, если к нему приведут постороннего. Ну, горе я не боюсь. Ладно, можно пойти завтра к Корнилову. Наверное, он согласится сделать еще один грот. Мальчики договариваются с художницей, что зайдут за ней завтра утром, и они вместе отправятся к Корнилову. Потом мальчики уходят. Художница с загадочным видом поднимается на верхнюю террасу, чтобы подивить отдыхающих своим приобретением. Но на террасе уже никого нет. Только в плетеной качалке сидит тучный, грустный, страдающий от жары и своей полноты искусствовед Башкиров.